Студия «Ардис» представляет. Рэдьярд Киплинг. «Самая чудная история в мире». Читает Валерий Толков. Звали его Чарли Мирс. Он был единственным сыном у вдовы и жил в северной части Лондона, откуда ежедневно являлся в Сити для занятий в банке. Ему только что исполнилось 20 лет, и стремлением его не было пределов. Мы встретились в бильярдной, маркер которой звал его уменьшительным именем, тогда как Чарли со своей стороны именовал его мишенью. Юноша пояснил, запинаясь, что пришел только посмотреть, но зная, что такого рода зрелище не представляет собой дешевого развлечения для юношества, я предложил Чарли отправиться домой к матери. С этого началось наше знакомство. Он стал забегать ко мне по вечерам, вместо того, чтобы слоняться по Лондону с товарищами, и в очень скором времени, как свойственно юноше, открылся мне в своих стремлениях, оказавшихся литературного свойства. Чарли мечтал о бессмертной славе в области Риомы, что не мешало ему снабжать, между прочим, грошовые листки раздирательными сценками любви и смерти. Пришлось вооружиться терпением и выслушивать бесконечные поэмы и тяжеловесные отрывки драм, предназначавшихся потрясти весь мир. Наградой мне служила его безграничная откровенность. Волнение же и откровение юноши почти столь же священны, как и девические признания. Чарли ни разу еще не влюблялся, но горел нетерпением проделать это при первой возможности. Он верил во все возвышенное и благородное, а в то же время не упускал случая показать мне, что знает обратную сторону жизни. Как приличествует банковому писцу на 25 шиллингов в неделю. Он старательно нанизывал старые избитые риомы в полной уверенности, что они никогда еще не бывали в ходу. Заполнял хромающие места в своих пьесах неуклюжими, прерывистыми объяснениями и спешил дальше, так ясно видя свой замысел, что воображал его уже выполненным и простодушно дожидался похвал. Думается мне, что мать не поощряла его стремлений. Как бы то ни было, я знаю, что письменным столом в материнском доме ему служил краешек умывальника. Об этом мне было поведано почти в самом начале, в то время, когда он перерывал мои книжные полки и за несколько дней до того, как обратился ко мне с мольбою сказать ему по правде, есть ли надежда, что он напишет что-нибудь, знаете ли, действительно выдающееся. Быть может, я неумеренно поощрил его, но дело в том, что он однажды вечером влетел ко мне с пылающим от возбуждения лицом и проговорил, задыхаясь: «Если вам все равно, позвольте мне остаться здесь и писать весь вечер. Мешать вам не стану. Вот ей-богу, у матери мне негде писать». «В чем же дело?» — спросил я, превосходно понимая, в чем дело. «У меня в голове тема, из которой выйдет великолепнейшая книга на свете. Позвольте мне писать ее здесь». «Эх, да что за тема?» Невозможно было устоять перед такой просьбой. Я подвинул ему стол. Он еле поблагодарил и мгновенно погрузился в работу. С полчаса перо скрипело без перерыва. Потом Чарли вздохнул, стал ерошить волосы. Писание замедлилось. Пошли помарка за помаркой, наконец он бросил перо. «Лучшая книга на свете отказывалась родиться на свет». «Теперь мне это кажется страшной ерундой», — сказал он горестно. «А в мыслях так хорошо было. Что бы это значило?» Я не в силах был повергать его в уныние, сказавши правду, и потому отвечал: «Быть может, вы не в настроении писать? Наоборот! Только не тогда, разумеется, когда гляжу на эту дрянь. Фу! Прочтите мне то, что сделали», — сказал я. Он прочел. Скверно это было невыразимо. Он же останавливался на самых напыщенных фразах, ожидая моего одобрения. Ибо эти самые фразы, как я знал наперед, были предметом его гордости. «Следовало бы сократить», — заметил я с осторожностью. «Терпеть не могу сокращать свою работу. По-моему, здесь нельзя вычеркнуть ни единого слова, не изменивши смысла. А все же оно вслух читается лучше, чем пока я писал». «Чарли, вы страдаете страшной болезнью и свойственной многочисленному разряду людей. Отложите свою работу и возьмите просмотреть ее через неделю». «Нет-нет! Я хочу сегодня же с нею покончить. Скажите же свое мнение. Как я могу судить о недоделанной вещи? Расскажите мне ее такой, какой она рисуется у вас в голове». Чарли стал рассказывать, и в его рассказе было все то, чему он в своем неведении не давал выражения в письме. Я смотрел на него и спрашивал себя, неужели он не сознает оригинальности и силы, посетившей его мысли. Поистине, это была тема из тем. Сколько людей превознеслись от самомнения благодаря вдесятеро худшим и менее выполнимым мыслям. Между тем Чарли продолжал безмятежно болтать, пересыпая поток чистого воображения образцами безобразных фраз, в которые он намеревался облечь его. Я выслушал его до конца. Было бы безумием оставить эту идею в его собственных руках, когда я мог сделать из нее так много. Не все, конечно, к чему она открывала путь, но все же, ах, как много! «Как вам кажется?» — сказал он наконец. «Я думаю назвать ее «История одного корабля». Мысль, по-моему, не дурна, но едва ли вам скоро удастся справиться с нею. Вот я, например, она может вам пригодиться. Хотите воспользоваться ею? Вы сделаете мне честь!» — живо сказал Чарли. Что может быть слаще бесхитростного, пылкого, необузданного, открытого поклонения юноши? Как бы ни была ослеплена страстью женщина, она все же не перенимает походки предмета своего обожания, не надевает шляпки под тем же углом, под каким он носит свой цилиндр, не пересыпает своих речей его излюбленным сквернословием. Чарли же проделывал все это. Тем не менее, надо было успокоить совесть, прежде чем присвоить себе чужую мысль. «Давайте ударим по рукам», — сказал я. «Я дам вам 5 фунтов за тему». Чарли мгновенно превратился в банковского писца. «О, нет! Это невозможно! Между товарищами, знаете ли, если позволите мне так выразиться, и как светский человек, воля ваша, не могу. Берите тему даром, если она вам нравится. У меня их куча про запас». «Точно, у него имелось их много. И никто этого не знал лучше меня. Но то были все чужие темы. Постарайтесь взглянуть на вопрос как на коммерческую сделку между светскими людьми», — возразил я. 5 фунтов представляют собой уйму поэтических произведений. Дела всегда остаются делами, и вы можете быть уверены, что я не дал бы этой суммы, когда бы... «О, если вы так ставите дело», — сказал Чарли, видимо, потрясенный мыслью о книжках со стихами. Торг был заключен с условием, что он может во всякое время приходить ко мне со своими темами, пользоваться невозбранно отдельным столом для разработки их и подвергать меня слушанию всех своих поэм и стихотворных отрывков. Покончив с этим, я сказал, «А теперь расскажите, откуда к вам пришла эта мысль». «Она пришла сама собой?» Глаза Чарли немного расширились. «Да, но вы мне рассказали о герое много такого, о чем надо было сперва прочесть где-нибудь. Мне и времени нет читать. Разве когда я сижу здесь, у вас? В воскресные дни я день-деньской на велосипеде или на лодке. А что, разве в герое что неладно? Расскажите мне о нем еще раз, и тогда я пойму, в чем дело. Вы говорите, что он был морским разбойником. Какой был его образ жизни? Он находился на нижней палубе того корабля, о котором я говорил. Какой такой корабль? Да вот из тех, что идут на веслах. И вода брызжет в уключены, и люди гребут, сидя по колени в воде. Потом между двух рядов весел проложена скамья, и по ней взад и вперед ходит надсмотрщик с кнутом, чтобы гребцы не дремали. Как вы это знаете? Так по рассказу выходит. Над головой протянута веревка, прикрепленная к верхней палубе, чтобы надсмотрщику было за что ухватиться во время качки. Раз как-то он оборвался и упал среди гребцов. Помните, как герой глумится над ним и как его бьют за это? Сам он, разумеется, прикован к веслу, герой-то. Как именно прикован? У него вокруг пояса железное кольцо, прикрепленное к скамье, а к веслу его приковывают поручни на левой руке. Он сидит на нижней палубе, куда сажают самых отъявленных преступников, и где единственный свет получается из люков и уключен. Можете себе представить, как солнечный луч еле пробивается между ручкой весла и отверстием и дробится, и прыгает там и сям от качки? Могу. Но не понимаю, как вы можете это себе представить? Да как же иначе? Ну, слушайте дальше. Чтобы ворочать длинными веслами, на каждой скамье верхней палубы сажают по 4 человека. На средней — по 3, а на нижней — по 2. Не забывайте, что на нижней палубе совсем темно, и все гребцы до единого сходят с ума. Когда на этой палубе умирает у весла человек, его не выбрасывают за борт. Но тут же в цепях разрезают на части и пропихивают кусочки сквозь уключины. «Почему это?» — удивился я, пораженный не столько самым сообщением, сколько его безапелляционным тоном. «Меньше хлопот, а еще в острастку остальным. Для того, чтобы втащить человеческое тело на верхнюю палубу, требуется два надсмотрщика. Как же оставить внизу гребцов без надзора? Понятно, что они тотчас же бросят грести и попытаются сорвать скамьи с места цепями, вставшие одновременно на ноги». «У вас запасливое воображение. Где это вы вычитали о галерах и галерных каторжниках?» «Насколько помню, нигде. Когда есть время, люблю покататься на веслах по реке. А, впрочем, если вы так думаете, может, и вправду где-нибудь?» Вскоре после того он отправился по книжным лавкам. Я же задумался над тем, как мог 20-летний клерк снабдить меня таким обилием подробностей, да еще выраженных с такой непреклонной уверенностью, о повести кровавых приключений, мятежа, разбоя и смерти на неведомых морях. Он провел своего героя через отчаянные мытарства, восстание против надсмотрщиков, командование собственным кораблем, привел его, наконец, к основанию нового царства на острове, где-то там, знаете ли, и, приведенный в восторг моими жалкими 5 фунтами, отправился покупать мысли других людей, дабы научиться от них писать. Мне оставалось то утешение, что его тема сделалась моей по праву купли, и сдавалось, что мне удастся ее использовать. Когда Чарли в следующий раз пришел ко мне, он был пьян, подлинно пьян вином впервые открывшейся ему поэзии. Зрачки его расширились, слова беспорядочно натыкались одно на другое, а сам он положительно кутался в цитаты, как нищий в императорскую порфиру. Более всех остальных опьянял его Лонгфелло. «Не великолепно ли? Не восхитительно ли?» — воскликнул он после поспешного приветствия. «Послушайте-ка! Ты хочешь, — молвил рулевой, — узнать о тайне моря? Лишь тем, кто знал его грозу, его доступна тайна!» «Здорово! Лишь тем, кто знал его грозу, его доступна тайна!» — твердил он 20 раз, шагая взад и вперед по комнате и забывая о моем присутствии. «Но я также могу понять ее, — добавил он про себя. — Не знаю, как и благодарить вас за эту 5. А потом вот это. Мне памятны черные верфи и вольно шумящий прилив, обросшие лица испанцев и тайны судов, и краса, и чары широких морей. Ведь вот я никаким опасностям не подвергался, а чувствуется, что это все мне знакомо». «В самом деле, вам море точно сродни? Видали вы его когда-нибудь? В детстве раз как-то побывал в Брайтоне. А, впрочем, мы все жили в Ковентри до переезда в Лондон. Я никогда не видел его, когда вихрь равноденствия гигантский к Атлантике слетает». Он потряс меня за плечо, ища поделиться потрясшим его самого волнением. «Когда налетает этот вихрь, — продолжал он, — думается, что ломаются все весла того судна, о котором мы с вами говорили, и груди гребцов разбиваются, натыкаясь на них. Кстати, вы уже сделали что-нибудь из моей темы?» «Нет. Все еще жду кое-чего от вас. Скажите, почему это вы так уверены в оснастке корабля? Ведь вы ничего не смыслите в кораблях?» «Право, не могу сказать. Стоит он передо мной как живой до тех пор, пока не попытаюсь переложить его на бумагу. Не дальше, как прошлой ночью в постели, я думал о том же и запасся многими новыми подробностями для книги. Например, о том, что люди ели гнилые фиги и черные бобы, да вино в бурдюках, передававшихся от скамьи к скамье. Стало быть, корабль существовал в такое древнее время». «Какое такое время?» «Не знаю, давно ли оно было или нет. Все это выдумка, но временами кажется таким настоящим, точно наяву. Вам не надоело слушать мою болтовню?» «Ничуть. Что же, придумали вы еще что-нибудь?» «Да, но это пустяки». Чарли слегка покраснел. «Все равно, расскажите». «Ну так вот, я все думал о нашей книге, а потом встал с постели и записал на клочке бумаги то, что гребцы могли бы выцарапать на веслах краем поручней. Мне казалось, что так будет жизненнее. Для меня оно и есть сама жизнь, знаете ли. Бумажка с вами? Да, но стоит ли показывать? Так себе, вздорные каракули. Все равно можно бы воспроизвести их на заглавной странице. Я озабочусь этими подробностями. Дайте взглянуть, что написали ваши гребцы. Он вытащил из кармана листок бумаги с одной строчкой букв, и я отложил его в сторону. Что это должно означать по-английски? Ох, не знаю. Хотелось бы, чтобы оно означало «я устал, как скот». «Все это большой вздор», — повторил он, «но для меня эти люди на корабле «Право» совсем живые люди. Поскорее бы вам написать что-нибудь. Так хочется видеть свою тему в печати». «Но из того, что вы мне рассказали, выйдет целая книга». «Пускай. Стоит вам только сесть и написать ее». «Дайте срок». «Нет ли еще новых тем?» «Пока еще нет. Я теперь прочитываю все купленные книги. Чудо, что такое!» Когда он ушел, я взглянул на клочок бумаги с каракулями и схватился за голову с целью убедиться, прочно ли она держится на месте. Затем... Но я ничего не помню между этой минутой и той, когда я стоял, торгуясь с полисменом в коридоре Британского музея, перед дверью с надписью «Вход посторонним воспрещается». Все, чего я требовал, да еще с величайшей вежливостью, был специалист по древнегреческому языку. Полисмену ничего не было известно, кроме правил посещения музея, и мне пришлось обрыскать все корпуса помещения. Наконец, оторванный от завтрака престарелый господин положил конец моим мытарствам, взявши бумажку в два пальца и презрительно фыркнув. «Что это означает?» «Хм», — сказал он. «Насколько могу убедиться, это означает попытку писать на чрезвычайно искаженном греческом языке. Со стороны...» Здесь он подчеркнул свою мысль многозначительным взглядом. «Со стороны чрезвычайно неграмотного человека». Он медленно прочел вслух по бумаге. «Поллок, Эркман, Таухниц, Геникер. Четыре знакомых мне имени». «Можете ли объяснить мне смысл этого искажения? Какую мысль предполагалось им выразить?» «Я много раз изнемогал от усталости при этой самой работе. Вот значение этих слов». Он возвратил мне бумагу, и я ударился в бегство. Без одного слова благодарности, разъяснения или изменения. «Право. Мне простительно было кое-что забыть. Мне из всех живых людей выпало на долю написать чудеснейшую в мире повесть, не более, не менее, как историю греческого галерного раба, рассказанную им самим. Неудивительно, что сны Чарли отличались такой реальностью. Судьба, обычно так тщательно замыкающая за нами двери каждой предыдущей жизни, выказала на этот раз странную небрежность, и Чарли, сам того не зная, всматривался туда, куда не дано было заглянуть сознательно ни одному человеку с самого начала времен. Мало того, он сам и не подозревал о знании, проданном мне за 5 фунтов стерлингов, и его неведение должно было сохраниться и впредь, ибо банковым клеркам недоступна теория переселения душ, и в программу солидного коммерческого образования не входит греческий язык. Он снабдит меня. Здесь я пустился в пляску среди немых египетских богов, смеясь им в обломанные лица, снабдит меня материалом, обращающим мой рассказ в истину, настолько непреложную истину, что мир провозгласит ее бесстыдным и натянутым вымыслом. Я один буду знать, что труд мой безусловно и буквально правдив. Я один обладаю возможностью отделать и обтесать этот алмаз. Ввиду этого я позволил себе повторить свой танец, пока заметивший меня полисмен не сделал нескольких шагов в моем направлении. Оставалось только поощрять Чарли к воспоминаниям, что было нетрудно. Но я позабыл об этих окаянных книгах. День за днем он приходил ко мне, бесполезный, как без меры заряженный фонограф, опьяненный Байроном или Шелли, или Китсон. Зная, чем был этот малый в прежней жизни, и дрожа утратить единое слово из его бредин, я не в силах был скрывать от него своего уважения и любопытства. Он усматривал в этом уважение к современной душе Чарли Мирса, для которой жизнь была так же нова, как для Адама, и любознательность к его чтениям, и испытывал мое терпение до последних пределов декламации стихов не своих уже теперь, но чужих. Я мечтал, чтобы имя каждого из английских поэтов было навеки изглажено из памяти человечества. Я кощунствовал против священнейших имен за то, что они совратили Чарли с пути непосредственного повествования и будут затем соблазнять его к подражанию. Но подавлял усилием воли свое нетерпение и ждал той минуты, когда первый взрыв восторга уляжется, и юноша возвратится к своим мечтам. «Стоит слушать то, что я думаю, когда эти молодцы пишут вещи, достойные чтения ангелов», — проворчал он однажды, — «чтобы вам написать что-нибудь в ихнем духе». «Мне кажется, что вы не совсем честно поступаете со мной», — сказал я, с усилием поборов себя. «Я дал вам тему», — отрезал он, снова погружаясь в Лару. «Но мне нужны подробности. То, что я придумываю по поводу этого окаянного корабля-галеры, что ли, по-вашему? Ведь это так просто, можете сами их придумывать. Да прибавьте свету, я читать хочу». Я готов был разбить газовый рожок у него на голове за эту невероятную тупость. «Ну да. Я мог бы без труда составить все, что требовалось, если бы только знал то, что, сам не подозревая, о том знал Чарли. Но раз что дверь была передо мной замкнута, мне оставалось только ждать его ребячей воли и стараться поддерживать его в хорошем расположении духа. Каждая минута невнимания могла стоить мне драгоценного разоблачения. Время от времени он как-никак бросал свои книги, которая держала у меня на квартире, ибо мать его не снесла бы вида такой беспутной расточительности, и давал волю своим морским видениям. И снова приходилось мне проклинать всех поэтов Великобритании. Ум банкового писца был пресыщен, окрашен и искажен всем прочитанным им, и в результате получилось смешение чужих голосов, смахивая на бормотание биржевого телефона в деловой день. Он говорил о галере, своей собственной галерее, когда бы только знал это, украшая ее описаниями из «Абидосской невесты», уснащал приключения своего героя цитатами из «Корсара» и вставлял в них глубокомысленные размышления из «Каина» и «Манфреда», в твердой уверенности, что все это будет использовано мною. Только когда речь заходила о Лонгфелло, враждебные течения внезапно умолкали, и я знал тогда, что Чарли говорит правду, какую она сохранилась в его памяти. «Как вам это нравится?» — сказал я однажды, как скоро удостоверился в том, что нашел лучший способ к пробуждению его памяти. И прежде, чем он успел возразить, прочел ему почти целиком сагу короля Олафа. Он слушал с пылающими щеками и разинутым ртом, нервно барабаня пальцами о спинку дивана. Но вот я дошел до песни Эйнара Самберскельвера и строфы. «Тогда Эйнар, стрелу освободив, от ослабевшей в луке тетивы, сказал, то под десницею твоей Норвегия распалась, о король!» Он глотнул воздуха, захлебываясь от восторга. «Получше будет Байрона?» — рискнул я заметить. «Получше? Да ведь это правда! Как мог он знать?» Я вернулся за несколько страниц назад и повторил. «Что слышу я?» — промолвил тут Олаф. «На шканцах наверху остановясь, почудился мне точно грозный треск крушения сулящей корабля». «Почему он знал, как трещат суда и весла взметываются из воды?» «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з прочтите, пожалуйста, еще раз «Шхеру криков». Нет, я устал. Что такое случилось прошлой ночью? Я видел страшный сон о нашей галере. Приснилось мне, что я утонул во время битвы. Видите ли, мы сошлись с другим кораблем в гавани. Вода дремала, кроме тех мест, где ее взрывали наши весла. Вы знаете, в каком месте я всегда сижу? Нет. Это для меня новость, — тихо отвечал я, и сердце во мне забилось. На четвертом весле, от носа, по правой стороне верхней палубы. Нас было четверо у этого весла. Все прикованные. Помню, как я смотрел на воду и силился снять кандалы, прежде чем завяжется бой. Тут мы сшиблись с тем кораблем, и все люди с него бросились к нам на палубу. И скамья моя сломалась, и я оказался пригвожденным к месту тремя свалившимися на меня товарищами. И большое весло хлестнуло нас по спине. «Ну-ну!» Глаза Чарли оживились и блестели. Он не сводил их со стены за моим стулом. «Не знаю, как мы сражались. По моей спине топтались люди, и я лежал внизу. Тогда наши гребцы с левой стороны не забывайте, прикованные к веслам, принялись кричать и грести задним ходом. Я слышал, как зашипела вода, и судно завертелось, как майский жук. И я хорошо знал, хотя и не двигался с места, что на нас надвигается галера, носом вперед, чтобы врезаться в наш левый борт. Я только-только мог приподнять голову и видеть ее над бортом. Мы хотели сойтись с нею нос к носу, но было слишком поздно. Едва удалось только свернуть чуточку в бок, так как другая галера зацепила нас с левой стороны и не пускала с места. Вот так треск, доложу вам. Наши левые весла пошли ломаться одно за другим, когда та галера, что надвигалась, понимаете ли, врезалась в них носом. Тогда весла нижней палубы взлетели кверху толстым концом вперед, и одно из них взвилось прямо на воздух и опустилось рядом с моей головой. Как это могло случиться? Нос нападавшей галеры выпирал их обратно в уключенный, и мне слышно было, что на нижней палубе идет дым коромыслом. Тут ее нос впился в самую нашу середину, и мы накренились на бок, и люди на правой галере отцепили свои крючья и канаты и стали бросать на нашу верхнюю палубу стрелы и кипящую смолу. И мы стали все выше и выше забирать левым бортом, меж тем, как правый ушел в воду. И я откинул голову и увидел, как вода замерла на мне, поравнявшись с правыми шканцами. Затем завелась к низу и рухнула на нас, и я чувствовал, как она треснула меня по спине, и проснулся. «Погодите минутку, Чарли. Когда вода завелась над шканцами, на что она была похожа?» Я задал вопрос неспроста. Один мой знакомый однажды был на судне, потерпевшем крушение в Тихом море. И видел, как уровень воды замер на миг перед тем, как обрушиться на палубу. Она была похожа на туго натянутую струну, и чудилось, что она простояла так целые года, — сказал Чарли. Слово в слово. Тот мне сказал, она была подобна серебряной проволоке, протянутой на шканцах, и казалось, что она никогда не прорвется. Этот заплатил за незначительное сведение самой дорогой ценой, какой только можно заплатить, не распростившись жизнью, а я пропутешествовал 10 000 тягостных миль для того только, чтобы встретиться с ним и получить этот пустяк из вторых рук. А Чарли — банковый клерк, на 25 шиллингов в неделю, никогда не видавший иных дорог, кроме шоссейных, Чарли все это знал. Я не находил утешения в том, что ему однажды пришлось умереть в уплату. Я также, вероятно, умирал не один десяток раз, но за мной, именно потому что я мог использовать свое знание, двери были замкнуты. «А что же дальше?» — спросил я, силясь подавить демона зависти. Смешнее всего было то, что я во всей суматохе не испытывал ни удивления, ни страха. Должно быть, я перебывал уже во многих сражениях, так, по крайней мере, я сказал соседу, когда началась потеха. Но негодяй-надсмотрщик на нашей палубе так-таки не захотел отомкнуть наши цепи и дать нам попытать счастье. Он все толковал, что всех нас отпустят на свободу после сражения. Но так и не отпустили. Так и не отпустили. Чарли печально тряхнул головой. «Что за мерзавец? Еще бы не мерзавец! Он никогда не давал нам вдоволь пищи, а иной раз бывало так хочется пить, что пьешь морскую воду. И по сию пору чувствую ее соленый вкус». «Объясните теперь, что это была за гавань, в которой вы сражались?» «В моем сне это не выяснилось. Знаю только, что дело было в гавани, потому что мы были прикреплены к кольцу на белой стене. И вся поверхность камнем под водой была обшита деревом, чтобы таран не царапался во время качки». «Любопытно. Наш герой командовал галерой, не правда ли? И как еще? Он стоял на носу и кричал напропалую. Он-то и убил надсмотрщика». «Но ведь вы все потонули вместе, так ведь, Чарли?» «Тут что-то не совсем ладится», — сказал он с недоумевающим видом. «Галере надо было утонуть со всем экипажем, а между тем мне мерещится, будто герой продолжал жизнь и дальше. Возможно, что он перешел на нападавший корабль. Видеть-то сам я, конечно, не мог, ведь меня тогда уже не было в живых». Он повел плечами, как бы от холода, и объявил, что больше ничего не может припомнить. Я не стал настаивать, но, желая проверить, точно ли он пребывает в неведении относительно работы собственного духа, я предложил ему переселение душ Мортимера Коллинса. «Что за чушь?» — откровенно объявил он после часа чтения. «Ничего не пойму. Что он там плетет о красной планете Марсе и короле и всем прочем? Швырните-ка мне опять Лангфелла!» Я передал ему книгу и принялся записывать все, что мог припомнить о морской битве, время от времени обращаясь к нему за подтверждением подробностей. Он отвечал, не поднимая глаз, словно все его знание лежало перед ним и на печатной странице. Я говорил вполголоса, чтобы не нарушать подобающего чтения, и зная, что сам он говорил, даже не сознавая того, ибо мысли его витали на море с Лонгфелло. «Чарли», — сказал я, — «когда гребцы на галерее взбунтовались, каким образом они покончили с надсмотрщиками?» «Сорвали скамьи и поразбивали им головы. Это случилось в бурю. Один из надсмотрщиков нижней палубы соскользнул со средней скамьи и упал среди гребцов. Они бесшумно удавили его под бортом своими закованными руками. И было слишком темно, чтобы второй надсмотрщик мог разобрать, в чем дело. Когда же он окликнул товарища, его в свой черед стащили вниз и удавили. И нижняя команда стала продвигаться кверху, палубу за палубой. И обломки скамей болтались и стучали у них за спиной. Как они выли! А что случилось потом? Не знаю. Герой уплыл куда-то со своей рыжей бородой и рыжими волосами и всем прочим. Это, кажется, было после того, как он отбил нашу галеру. Звук моего голоса раздражал его. Он слегка повел рукой по воздуху, как делаешь, когда мешают заниматься. «Вы ни разу еще не говорили, что он рыжий или он отбил вашу галеру», — вставил я после приличного промежутка времени. Чарли не поднял глаз. «Рыжий, как бурый медведь», — произнес он рассеянно. «Он пришел с севера, так говорили на галерее, когда он искал гребцов. Не рабов, а вольных людей. Позднее, много лет спустя, пришла весть о другом корабле. Или же сам он вернулся». Губы его продолжали молча двигаться. Он восторженно смаковал какое-то стихотворение. «Где же он находился во время отсутствия?» Я говорил почти шепотом, чтобы слова мои нежно касались частицы мозга Чарли, работающей в мою пользу. «На отмеле, длинной и чудесной отмеле», — прозвучал минуту спустя ответ. «На Фурдурстранде?» — спросил я, дрожа с головы до ног. «Да, на Фурдурстранде». Он выговаривал это слово с новым для меня акцентом. И я также видел, голос его прервался. «Знаете ли, что вы сейчас сказали?» — воскликнул я, теряя самообладание. Он поднял глаза, окончательно приходя в себя. «Нет», — отрезал он. «Дайте же человеку почитать. Вот послушайте вот это». «Отер, однако, старый капитан, не двинулся и речи не прервал, пока король не выслушал его и, взяв перо опять, не начертал всех слов его с начала до конца. И королю саксонцев он тогда, в свидетельство об истине своей, с поднятой гордо кверху головой и смуглую протянутой рукой сказал: «Смотри на этот зуб моржа!» Что это были за молодцы, плывут себе, куда глаза глядят, и сами не знают, где и когда наткнутся на землю. Эх, ма! «Чарли!» — взмолился я. «Будьте на минуту благоразумным, и я сделаю нашего героя ни на волос не хуже Отера». «Хм!» «Лонгфелло написал эту поэму. Нет у меня охоты писать. Хочу читать». Настроение было окончательно испорчено. И, злобясь на неудачу, я оставил его в покое. Представьте себя у дверей мировой сокровищницы, охраняемый ребенком, беспечным, безответственным, играющим в бабки ребенком, от милости которого зависит, дать или не дать ключ, и вы хотя бы приблизительно поймете мои страдания. До нынешнего вечера Чарли не упоминал ничего, что было бы несовместимо с опытом греческого каторжника. Но сегодня он впервые упомянул об отчаянных приключениях викингов, о путешествии Торфина Карлсельфне в страну вина, то есть Америку, в 9 или 10 столетии. Он присутствовал на сражении в гавани и видел собственную смерть при этом. Но этот новый прыжок в прошедшее был еще того поразительнее. Возможно ли, что он пропустил с дюжину существования и теперь снова припоминает несколько эпизодов из другой жизни тысячу лет спустя. Получавшаяся путаница могла хоть кого привести в выступление, и хуже всего было то, что сам Чарли Мирс в своем нормальном состоянии менее кого-либо был способен распутать ее. Оставалось только ждать и караулить. В эту ночь я лег в постель, окрыленный самыми необузданными фантазиями. «Нет, ничего невозможного», — думалось мне, «лишь бы несчастная память Чарли выдержала испытание». Можно заново написать сагу Торфина Карслфне, как она никогда еще не была написана, поведать историю открытия Америки, и я буду открывшим ее. Но я нахожусь всецело во власти Чарли, а до тех пор, пока у него имеется книжка стихов, Чарли ничего не скажет. Я не смел открыто проклинать его. Я едва дерзал нажимать на его память, помня, что имею дело со стародавними событиями, передаваемыми устами современного мальчика, а современному нам мальчику свойственно поддаваться всякому веянию и всякой перемене тона, в силу чего он способен лгать в те самые минуты, когда более всего старается говорить правду. Около недели я вовсе не видался с Чарли. Когда я в следующий раз увидел его, это было на улице с прикрепленной к поясу счетной книжкой. Служебные обязанности призывали его по ту сторону Лондонского моста, и я отправился вместе с ним. Переходя Темзу, мы остановились взглянуть на пароход, выгружавший огромные плиты белого и коричневого мрамора. У кормы судна проскользнула баржа, с которой донеслось мычание одинокой коровы. Внезапно на месте лица Чарли я увидел лицо неизвестного, хотя он не поверил бы тому значительно умнейшего человека. Он перекинул руку за перила моста и с громким смехом сказал: «Как только скреллинги услыхали мычание наших коров, они тотчас пустились на утек». Я промолчал. Немного, и баржа с коровой успела скрыться за кормой парохода, прежде чем я спросил: «Чарли, что такое, по-вашему, скерлинги?» «В первый раз слышу о них. Звучит похоже на новую породу морской чайки. Что у вас за страсть к подобным вопросам? У меня дело с кассиром компании «Омнибусов». Хотите меня дождаться и позавтракать где-нибудь вместе? Есть новая тема для поэмы». «Нет, благодарю. Мне некогда. Вы уверены, что ничего не знаете о скреллингах?» «Уверен. Разве это какая-нибудь новая лошадь для ливерпульских скачек?» Он кивнул мне и затерялся в толпе. «Надо вам знать, что в одной из саг Эрика Красного или Торфина Карслфне сказано, что когда галеры Карслфне пришли 900 лет назад в неведомую страну Маркланд, скерлинги, и одному богу известно, что это были за люди, пришли торговать с викингами, но ударились в бегство, испуганные мычанием привезенного им скота. Но что мог греческий раб знать об этом пришествии?» Я слонялся по улицам, сились разгадать тайну, и чем более я раздумывал о ней, тем туманнее она становилась. Одно представлялось несомненным, и сердце замерло в груди от этой мысли. Если я достигну полного знания, это будет не одна из жизней души, поселившейся в теле Чарли Мирса, но целый ряд жизней отдельных и самостоятельных, прожитых на Синем море, на заре мировой истории. Тогда я произвел смотр положению. Очевидно, что, воспользовавшись своим знанием, я поставлю себя на недосягаемую высоту до тех пор, пока все люди не станут такими же мудрыми, как и я. Это чего-нибудь достоило, но по свойству человеческой природы я не был доволен. Казалось таким несправедливым, жестоким, что память Чарли изменяла мне тогда, когда я более всего нуждался в ней. Силы небесные! Я глянул к ним кверху сквозь мглу тумана и дыма. Знают ли, господа, жизни и смерти, что это для меня означает? Не более, не менее, как вечную славу в лучшем ее значении, ту, которая исходит от единого и достается единому. Девясь собственной умеренности, я готов был удовольствоваться правом рассказать одну только повесть, снабдить современную литературу одним маленьким трудом. Если бы Чарли было дано на один лишь час, на кратких 60 минут полное ясное воспоминание о жизнях, охвативших тысячи лет, я согласился бы отказаться от всей чести и выгоды, сопряженной для меня с этим откровением. Я откажусь от участия в потрясении, долженствующем произойти тогда, на уголке земли, именующем себя светом. Труд будет издан без подписи. Мало того, я внушу другим людям убеждение, что он написан ими, а не мной. Найдутся толстокожие, хвастливые англичане, чтобы рекламировать его за границей. Проповедники усмотрят в нем новое руководство для жизни, уверяя всех, что оно вполне ново, и что путем его они освободили человечество от страха смерти. Всякий ориенталист в Европе возьмется покровительствовать ему, разъясняя его с помощью санскритских текстов. Опасные женщины примутся измышлять варианты нового верования в назидание своим сестрам. Церкви и религии затеют над ним войну. В промежуток между моим сигналом омнибусу и его отбытием я провидел полемику десятка сект, исповедующих истинный догмат переселения душ в применении его к миру и новой эре, увидел также почтенные английские газеты, метнувшиеся в сторону, как стадо испуганных коров, от прекрасной простоты рассказа. Мысль бросилась вперед, минуя 100, 200, 1000 лет. Я увидел со скорбью, что люди исказят, изуродуют мое творение, что враждующие толки вывернут его наизнанку. Наконец, западный мир, более чувствительный к страху смерти, нежели к надежде жизни, отбросит ее, как любопытное суеверие, моду на старое верование, потому лишь показавшееся чем-то новым, что оно слишком давно было позабыто. Тогда я изменил условия торга, заключенного мной с господами жизни и смерти. Дайте мне только узнать, дайте только написать повесть с непоколебимой уверенностью, что я пишу правду, и я сожгу рукопись как очистительную жертву спустя 5 минут после написания последней строки. Я истреблю ее, но я должен получить обеспечение в безусловном знании. Ответа не было. Взгляд мой упал на яркую афишу увеселительного заведения, и меня внезапно осенила мысль, чтобы мне отдать Чарли во власть профессионального гипнотизера. Стал ли бы он в таком случае говорить о прошедших своих существованиях? Если да, и если ему поверит? Но такого рода опыты наведут на него страх или возбудят его тщеславие, и тогда он станет лгать из робости или из хвастовства. Всего надежнее оставаться ему в моих руках. «Чудаки они, ваши англичане», — сказал голос у меня за плечом. И, оглянувшись, я узнал одного случайного знакомого, молодого бенгальца-юриста, отец которого послал его цивилизовываться в Англию. Туземный чиновник в отставке, получавший 5 фунтов дохода в месяц, старик ухитрялся отпускать сыну 200 фунтов в год и доставлять ему возможность жить в таком городе, где он мог прикидываться младшим членом царского дома и плести небылицы о грубых, давящих бедняков-бюрократах Индии. Гриш Чундар был полный, коренастый юноша, безукоризненно одетый в сюртук, цилиндр, светлые панталоны и рыжие перчатки. Но я знал его еще в то время, когда жестокое правительство платило за его университетское образование. Сам же он вел грошовую пропаганду в Саши Дурпан и заводил интрижки с женами своих 14-летних школьных товарищей. «Очень это смешно и глупо!» Продолжал он, кивая на афишу. «Идут в Нордбрук-клуб! Пойдемте со мной!» Я отправился вместе с ним. «Вы нездоровый?» — заметил он, немного погодя. «Что у вас на душе? Вы все молчите!» «Гриш Чундер, не правда ли вы чересчур хорошо воспитаны, чтобы верить в Бога?» «Хо-хо-хо-хо, да! Здесь! Но когда возвращусь домой, придется платить дань народному суеверию и совершать очистительные обряды и позволять женщинам мазать кумиров маслом. И соблюдать священные празднества. И снова причислиться к касте и обратиться к правоверному хутре. О, свободомыслящий юноша! И будете есть положенную пищу, и все вам будет любо, начиная с запаха задворков и кончая ощущением горчичного масла на коже. И очень даже любо!» — простодушно отозвался Гриш Чундер. «Кто родился индусом? Индусом и умрет. Но я не прочь бы узнать, что воображают знать ученые-англичане. Я расскажу вам кое-что, что известно одному из них. Для вас-то это будет старая история». Я начал рассказ по-английски, но Гриш Чундер задал мне вопрос на родном своем языке, и повествование продолжалось на самом подходящем для него наречии. В сущности, его бы никогда не передать по-английски. Гриш Чундер слушал меня время от времени, кивая головой, и проводил меня на квартиру, где я докончил рассказ. «Бишак!» — сказал он невозмутимо. «Ликин дарваза банчай!» Без сомнения, но дверь заперта. «В нашем народе приходится иногда слышать о подобных воспоминаниях из прежней жизни. Для нас, конечно, это не диковина. Но чтобы подобная вещь случилась с англичанином, с питающимся коровьим мясом отверженцем, вот уж-то меня поражает». «Сам вы отверженец, Гриш Чундер. Ежедневно кушаете коровье мясо. Давайте лучше обсудим дело. Мальчик помнит о своих воплощениях. Известно ли это ему?» — спокойно спросил Гриш Чундер, присев на стол и размахивая ногами. — Разумеется, нет. Разве тогда бы я открылся вам? Продолжайте. — Продолжать не приходится. Если вы расскажете своим знакомым, вас объявят сумасшедшим и разгласят дело в газетах. Положим, вы подаете в суд за клевету. — Это совершенно к делу не относится. — Вы вот что мне скажете, есть ли возможность заставить его говорить? — Есть. О, да, есть. «Но если бы он заговорил, это означало бы, что весь мир кончится тотчас же, инстанта, свалится к вам на голову. Вы же знаете, что это не дозволяется. И, как я уже сказал, дверь заперта». «Ни тени надежды?» «Откуда бы ей взяться? Вы христианин, и в ваших книгах запрещается вкушать от древа жизни, иначе вы никогда бы не умерли. Как же вы будете бояться смерти, когда все вы узнаете то, что ваш приятель, сам того не зная, знает? Я боюсь быть битым, но умереть не боюсь, ибо знаю то, что знаю. Вы же не боитесь быть битым, но боитесь умереть. Если бы не этот страх, давно бы вы, англичане, перевернули весь мир и нарушили всеобщее равновесие. Мало получилось бы толку, но бояться нечего. Он будет помнить все меньше и меньше, и называть свои воспоминания сновидениями, а потом и все окончательно забудется. Когда я держал первый свой экзамен в Калькутте, я все это прочел в книжке о Вотсворте. «Тающие облака славы», помните? Но здесь мы, кажется, имеем дело с исключением из правила. И исключений из правил не бывает. Иные на вид менее непреклонны, чем другие, но все сводится к одному, если всмотреться поближе. Если бы этот ваш приятель сказал то-то и то-то, пояснив, что помнит о своей прошлой жизни, он бы ни одного часа не остался в банке. Его объявили бы помешанным и посадили в сумасшедший дом. Вы сами это понимаете, друг мой. Разумеется, понимаю, но я думал не о нем. Его имени вовсе нет нужды фигурировать в книге. «А, понимаю. Эта книга, разумеется, никогда не будет написана. А, впрочем, можете попытаться». «Я так и сделаю». «Ради славы и, без сомнения, ради денег?» «Нет. Единственное для того, чтобы книга была написана. Даю вам слово, что это все». «Даже и тогда надежды нет. Нельзя играть с богами. В настоящем своем положении это очень милый рассказ. Будьте довольны тем, что имеете, и торопитесь, его ненадолго хватит». «Что вы хотите сказать?» Что сказал? Он никогда еще не смотрел на женщину. Как бы не так. Мне припомнились некоторые откровения, Чарли. Я хочу сказать, что ни одна женщина не смотрела на него. Когда час пробьет, бус, гогия, все исчезнет, я ведь знаю. Здесь миллионы женщин, горничные, например, целуют вас за дверьми. Меня передернуло при мысли, что горничная может сгубить мою мечту, а между тем, что более вероятного? Гриш Чундер осклабился. Да и другие девушки кузины, а, быть может, и не кузины. Один, возвращенный в память о поцелуе, изгонит весь этот вздор, или же... Или же что? Помните, он ведь не знает о своем знании. Да-да. Или же, если ничего не случится, он погрязнет в торговле и денежных спекуляциях, как и все остальные. Так должно быть. Вы сами понимаете, что так должно быть. Но женщина придет первой, как я думаю. В дверь постучались, и Чарли порывисто ворвался в комнату. Его отпустили со службы, и я видел по выражению глаз, что он явился для долгой беседы, пожалуй, даже со стихами в кармане. Стихи Чарли бывали очень скучны, но они иной раз наводили его на толки о галере. Гриш Чундер зорко всмотрелся в него. «Виноват», — сказал Чарли в замешательстве. «Я не знал, что у вас гости». «Я ухожу», — сказал Гриш Чундер. Прощаясь, он увлек меня за собой в переднюю. «Это он!» — сказал он поспешно. «Говорю вам, вы никогда не добьетесь от него того, что надо. Все это вздор, чепуха. Зато он как нельзя лучше годится для ясновидения. Давайте сделаем вид, что это только ради смеха». Никогда я еще не видывал Гриш Чундера в таком возбуждении. «И нальем ему чернил на ладонь. Что скажете? Давайте, а? Говорю вам, он увидит все, что только может видеть человек. Позвольте мне принести чернил и камфоры. Он прозорлив и многое откроет нам». «Возможно, что вы и правы, но я не хочу предавать его во власть вашим богам и демонам». «Ему не будет вреда. Он только почувствует себя чуть-чуть вялым и отупевшим при пробуждении. Вы же не раз видали, как юноши смотрят в чернила?» «Тем более не хочу видеть этого лишний раз. Ступайте себе лучше, Гриш Чундер». Он ушел, твердя до последней ступеньки, что я лишаю себя единственной возможности заглянуть в будущее. Это ничуть меня не смутило, ибо мне было дело только до прошлого, и никакие загипнотизированные мальчики с зеркалами и чернильными лужами не могли мне помочь. Тем не менее, я признавал точку зрения Гриш Чундера и сочувствовал ему. «Что за огромное черное животное?» — сказал Чарли, когда я возвратился в комнату. — А я только что написал поэму. Вместо того, чтобы играть в домино после завтрака, сел да и написал. Можно я прочесть вам? — Позвольте мне лучше прочесть самому. — Не то будет выражение. Притом вы всегда так устраиваетесь, что мои рифмы звучат никуда не годными. — Ну что же, читайте. Вы не лучше всех остальных. Чарли разразился своей поэмой, оказавшейся не лучше, не хуже обычных его вдохновений. Он скорчил кислую мину, когда я объявил ему, что предпочитаю Лангфелла, неразведенного Чарли Мирсом. Затем мы стали разбирать рукопись стих за стихом, причем на всякую мою поправку Чарли возражал. «Да, оно, пожалуй, и лучше так, но вы не передаете мои мысли». На обороте листа что-то было нацарапано карандашом. «Это что?» — спросил я. «О, это даже вовсе не стихи. Так себе чепуха. Нацарапал вчера вечером перед сном, и лень было искать рифмы. Так что я смастерил нечто вроде белых стихов». Вот, белые стихи Чарли. «Мы трудились для вас, когда ветер был противный, и паруса висли без дела. Ужель вы никогда не отпустите нас? Мы ели хлеб с луком, когда вы брали города и быстро причаливали, когда вы бывали отбиты неприятелем. Капитан расхаживал с песнями взад и вперед по палубе, но мы оставались внизу. Мы лишались чувств, упершись бородами в весла, и вы того не знали, ибо мы все продолжали махать взад и вперед. Ужели вы никогда не отпустите нас? От соли Ручки весел становились, как кожа акулы. Колени наши рассекались до кости солеными трещинами. Волосы прилипали к лбу, и губы трескались до десен. А вы хлестали нас за то, что мы не могли грести. Уже ли вы никогда не отпустите нас? Но дайте срок, мы проскользнем в пушечные порты, как вода сбегает по веслу, и сколько бы вы ни торопили погоню, вам никогда не поймать нас, как не поймать резки весел, как не увязать ветра в брюхе паруса. Эй, гой! Ужель вы никогда не отпустите нас? Что такое резко весел, Чарли? Вода, разбиваемая веслом. Видите ли, нечто вроде этой песни можно бы петь там, на галере. Что же вы, кончите когда-нибудь книгу и дадите мне часть прибыли? Это от вас зависит. Книга могла бы уже быть закончена, если бы вы с самого начала побольше рассказали мне о своем герое. Хочу внушить вам только общее понятие. Мыканье по свету и война, и все такое. Неужели вы не можете пополнить пробелов? Пусть герой отобьет у пиратов пленную девушку и женится на ней, или сделает еще что-нибудь. Нечего сказать. Полезный вы сотрудник. Полагаю, что ваш герой пережил хоть какие-нибудь приключения до женитьбы. Коли так, и сделайте его пройдохой. Низкопробным искателем приключений из тех политиков, что только и делают, что заключают переговоры и нарушают их. Вот как тот черноволосый малый, что притаился за мачтой, как только завязался бой. Но вы на днях сказали, что он рыжий. Немыслимо. Иначе как черным он и быть не может. У вас не хватает воображения. Мне стало смешно тому, что я внезапно понял принцип, на котором основывается полупамять, ложно именуемая воображением. Однако я и не подал вида ради интереса в повести. Вы правы. У вас-то воображение хоть отбавляй. Черноволосый молодец, на судне, со сплошной палубой. Да нет же! На открытом корабле, вроде большой лодки. Я весь кипел внутри. Ваш корабль весь задуман и построен. Это засланное сплошными палубами судно, вы сами так говорили, упорствовал я. Да нет, это не то судно. То, о котором я говорю, открытое, потому что... Эх, черт возьми, вы правы. Недаром вы мне напомнили о рыжем герое. Разумеется, если он будет рыжий, корабль будет открытый, с крашенными парусами. Неужели же, — подумалось мне, — он и теперь не вспомнит, что служил, по крайней мере, на двух галерах. Трехпалубной греческой со смуглым низкопробным политиком, а затем на открытом морском драконе викингов с краснокудрым молодцом, ходившим в Маркланд. Нечистый попутал меня спросить, почему, разумеется, Чарли? Не знаю. Что вы, смеетесь надо мной? Чтение было временно прервано. Я взял записную книжку и прикинулся, что делаю заметки. Как приятно иметь дело с таким богатым воображением, как ваше, заметил я немного погодя. Прямо поразительно, как выпукло вы изобразили характер своего героя. Вы находите? Отозвался он краснея от удовольствия. «Мне часто самому кажется, что во мне есть больше, чем думает моя... Я хочу сказать, чем вообще думают». «У вас есть очень многое». «Если так, позвольте мне послать статью о нравах банковых клерков в Осколке и получить премию в Гинею». «У меня не то было в мыслях, дружище. Пожалуй, лучше будет подождать с этим и немного подвинуть историю галеры». «Да». Но, по мне, от нее не будет никакой чести. В Осколках, если я выиграл, напечатают мою фамилию и адрес. Чему вы ухмыляетесь? Наверное, напечатают? Да я не спорю. Чтобы вам теперь пойти прогуляться, я хочу просмотреть свои заметки. Итак, этот юноша мог быть, почему бы нет, одним из аргонавтов. Несомненно, был рабом или товарищем Торфина Карлсефния. А между тем сердце его лежало к конкурсу на грошовую премию. Мне вспомнились слова Гришчундера, и я рассмеялся вслух. Господа жизни и смерти никогда не позволят Чарли Мирсу с полным сознанием говорить о своих минувших долях, и мне придется пополнять пробелы его рассказа заплатами собственного измышления, в то время как он будет писать статьи о нравах банковых клерков. Я собрал и выстроил в линию все свои заметки. Результат получился неутешительный. Я перечел их вторично. В них не было ничего такого, что не могло бы быть скомпилированным из вторых рук, с чужих сочинений, за исключением, пожалуй, боя в гавани. Приключения викингов и до меня уже описывались много раз. Жизнь греческого каторжника ни для кого не новинка. Пусть я напишу и то, и другое, кто может оспаривать или подтверждать мои заявления. Я могу с одинаковым успехом озаглавить свой труд сказкой. Господа жизни и смерти оказались такими же лукавыми, как говорил о них Гришчундар. Они не проронят ничего, способного смутить или просветить человеческий разум. Но даже убедившись в этом, я все же не мог отказаться от своей книги. Подъем духа сменялся унынием не раз, а 20 раз в течение нескольких недель. Настроения менялись во мне вместе с мартовским солнцем и плывущими тучками. По ночам или в ясное весеннее утро я видел, что могу написать свою книгу и перевернуть весь мир. В дождливые, ветреные сумерки мне представлялось, что книга действительно может быть написанной, но будет не более как подмалеванная ржавая фабрикация. Тогда на голову Чарли сыпались не одни только благословения, хотя он-то ни в чем не был виноват. Сам он, видимо, был поглощен конкурсами на премию, и я виделся с ним все реже и реже, по мере того, как недели шли, земля трескалась и зрела к весне, и почки набухали на сочных ветвях. Чарли стал менее охотно читать и говорить о прочитанном, и в голосе его появился новый оттенок самоуверенности. Меня также не тянуло наводить разговор на галеру, но сам он беспрестанно напоминал о ней всегда как об источнике денег. «Мне кажется, что я заслуживаю не меньше 25%, не правда ли?» — говорил он с очаровательной откровенностью. «Ведь мысли-то все мои!» Эта страсть к деньгам была для меня новой чертой в его характере. Я вывел заключение, что она приобретена им в Сити, откуда Чарли одновременно заимствовал гнусавый, тягучий выговор банкового клерка средней руки. «Когда дело будет сделано, тогда и обсудим все условия. Пока что у меня ничего не выходит. Как черные герои, так и рыжие одинаково заортачились». Он сидел у камина, всматриваясь в раскаленные угли. «Не пойму, что вы находите трудным?» — заметил он. «Для меня все просто, как 2×2=4». Струйка газа в рожке, попыхивая, вырвалась из-за решетки и воспламенилась с легким шипением. «Давайте начнем с приключений Рыжего, с того времени, как он пришел на юг и захватил мою галеру и отправился с нею на отмели». Умудренный опытом, я не стал перебивать его. Бумаги и пера под рукой не было, но я не смел шелохнуться, чтобы не нарушить благоприятного течения его мыслей. «Газовый рожок!» Пыхтел и присвистывал, голос Чарли спустился до шепота, и я услыхал удивительную повесть о плавании открытой галеры к Фурдрустрандии, о солнечных закатах в открытом море, сиявших вечер за вечером гребцам из-под загиба паруса, когда нос галеры был нацелен в центр исчезавшего шара, и мы плыли за ним, не имея другого компаса, — говорил Чарли. Он говорил о высадке на остров и разведке в лесах, во время которой моряки убили 3 людей, застигнутых спящими под елями. Их призраки затем преследовали галеру вплавь, захлебываясь в воде, и моряки, бросивши жребий, вышвырнули одного из товарищей за борт, как искупительную жертву неведомым, оскорбленным ими богам. Потом не хватило съестных припасов, и они питались водорослями, и ноги у них распухли, и вождь, рыжеволосый молодец, убил 2 взбунтовавшихся гребцов. И после целого года, проведенного в лесах, они распустили парус и пустились обратно на родину с попутным ветром, надежно несшим их в то время, как они безмятежно спали по ночам. Все это И еще многое другое рассказал мне Чарли. Минутами его голос так понижался, что слова вовсе ускользали от меня, несмотря на то, что каждый мой нерв был превращен в слух. Он говорил о рыжеволосом вожде, как язычник о божестве, ибо то был человек, беспристрастно поощрявший и убивавший их, смотря по тому, что находил для них полезным. И он же в течение 3 суток вел их сквозь ряд теснящихся льдин, покрытых странными зверями, хотевшими плыть вместе с нами, — говорил Чарли, — а мы отбивались от них ручками весел. Газовый рожок потух. В камине с легким треском обрушился перегоревший уголь. Чарли умолк. Я также не проронил ни слова. «Эх, ма! — сказал он, наконец, тряхнув головой. — Засмотрелся в огонь до одыри. Что бишь такое я говорил? Что-то из истории галеры. Помню теперь. 25% с прибыли, так ведь мы решили. Сколько угодно, когда только я кончу книгу. Я хотел удостовериться в этом, а теперь мне надо идти. Я... У меня дело. Не будь у меня на глазах духовной повязки, я должен был догадаться, что это несвязное бормотание у огня окажется лебединой песнью Чарли Мирса. А я-то было принял его за вступление к полному откровению. Наконец-то! Наконец я обманул господ жизни и смерти! Когда Чарли в следующий раз пришел ко мне, я приветствовал его восторженно. Он казался смущенным и взволнованным, но глаза его светились, и губы расплывались в улыбку. «Я написал стихотворение», — сказал он, затем поспешно добавил. «Это лучшее, что я когда-либо сделал. Прочтите». И, сунув мне в руку листок бумаги, отвернулся к окну. Я испустил внутренний стон. Для полного удовлетворения Чарли надо посвятить не менее получаса на критику, вернее сказать, восхваление его произведения. Поэт обращался к ветру, морю, земле и небу, приглашая их в напыщенных выражениях радоваться его радостью, ибо она подарила мне себя. «Ну?» — сказал Чарли, заглядывая через мое плечо. Я замялся, не решаясь высказать ему свое мнение, как вдруг он молча положил на бумагу фотографическую карточку. Портрет молодой девушки с кудрявой головой и безвольным, глуповатым ртом. «Не правда ли поразительно?» — шепнул он, краснея до ушей, весь окруженный розовой дымкой тайны первой любви. «Я ничего не знал, ничего не думал, точно гром ударил». «Да, оно всегда так приходит. Вы очень счастливы, Чарли». «Мой бог! Она меня любит!» Он опустился на стул, повторяя при себе последние слова. Я смотрел на безусое лицо, узкие плечи, уже согнувшиеся от писания за конторкой, и спрашивал себя, где, когда и как он любил в своих прошедших жизнях. «Что скажет ваша мать?» — спросил я веселым тоном. «К черту, что она скажет!» 20-летним юношам разрешается посылать к черту немалую талику предметов, но матерям не следовало бы входить в этот разряд. Я осторожно заметил ему о том, и он принялся описывать ее, подобно тому, как Адам описывал названным им животным блеск и красоту и нежность Евы. Попутно я узнал, что она служит продавщицей в табачной лавке. Отличается неумеренной любовью к тряпкам и уже успела 4 или 5 раз сказать ему, что никогда до сих пор не целовалась с мужчиной. Чарли все говорил, говорил, говорил, а я, отделенный от него 1000 лет, размышлял о начале всех начал. Теперь мне стало понятно, почему господа жизни и смерти так тщательно замыкают за нами двери. Это делается, дабы мы не могли помнить своих первых, самых высоких и прекрасных любовных откровений. Иначе наш мир опустел бы в каких-нибудь 100 лет. «А теперь потолкуем о галерее», — сказал я еще более бодрым тоном, пользуясь перерывом в потоке слов. Чарли вскинул голову, словно его ударили. «Галера? Что за галера такая?» «Мой бог! Да не шутите же! Я говорю о серьезном деле. Вы не знаете, насколько оно серьезно. Гриш Чундар был прав. Чарли вкусил от женской любви убивающие воспоминания, и самая чудная история на свете не будет написана вовеки веков.